Глава пятая. Казань как место действия. В полицейском отношении Казань разделена на шесть частей. Первое, что досталось приставу Лавейко, самое аристократическое. В нее входит весь центр с регулярной каменной застройкой. Вторая часть — это Забулачье, на том берегу протоки Булак. Третья вмещает северо-восточные улицы от Николаевской площади до Арского поля. Четвертая — Тутышкинская, самая беспокойная. В нее входит Георгиевская, Новогоршечные улицы, Первая, Вторая и Третья горы, а также Суконная и Архангельская слободы. Пятая — Закобанья. Там Плетени и обе татарские слободы, Старая и Новая. И, наконец, шестая часть управляет пригородными слободами, Адмиралтейской и теми, что за рекой Казанкой. Все путеводители твердят одно и то же. Волга сыграла с Казанью злую шутку. Она делает разворот напротив нее, не доходя до города семь верст. Старый город расположен на длинном холме, выдвинутом с запада на восток. Кремль, главные улицы и театральная площадь идут по его гребню. С запада холм омывает речка Казанка. Она отделяет сам город от его заречных слобод. На правом берегу Казанки их целых шесть. Еще две при пороховом заводе к городу не относятся, а числятся по уезду. Кремль. Самая высокая точка местности, отсюда наиболее красивый вид. Главный вход туда через Спасскую башню. Внутри губернские присутственные места, дворец губернатора, кафедральный Благовещенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Киприана и Устинии, дом архиепископа, юнкерское училище, казармы 230-го Ветлужского резервного батальона и Сумбекина башня. От прежних времен до взятия города русскими ничего не уцелело. Татары, правда, считают Сумбикину башню минаретом бывшей ханской мечети, и если полиция разрешает, стоят перед ней на коленях, молятся. Благовещенский собор — главный в городе. Там хранятся мощи первого казанского архиепископа, святого Гурия. Еще собор славится тремя образами старинного письма, подаренными Иваном Грозным. Воскресенская улица, как уже говорилось, самая парадная. Она начинается от площади Александра II, Ивановской, и тянется на целую версту до пересечения с Университетской. Справа на ней сначала городской научно-промышленный музей, за ним гостиный двор, потом духовная семинария, два суда, окружной и военно-окружной, военное собрание, городское полицейское управление. Слева — городская дума, лучшие гостиницы, Франция и Волжско-Камские номера, два пассажа, Александрова и Черноярова, и Воскресенский собор. В самом конце сквер перед Ксенинской женской гимназией. Улица заканчивается гордостью Казани, Императорским университетом. Это серьезный научный центр с сильной профессурой и давними традициями, идущими еще от ректорства знаменитого Лобачевского. На четырех факультетах обучается 818 студентов. Университет занимает обширный квартал. Раньше на философском факультете был восточный разряд, но в 1851 году его перевели в Петербург и лишили Казань значительной части ее учености. В минералогическом кабинете хранятся огромные самородки. Один золото, а второй платины. Это подарок Николая I, отобранный им у музея Горного института. Имеется также обширная библиотека, обсерватория, анатомический театр, зоологический и этнографический музей и множество других кабинетов – зоотомический, фармакогностический, гигиенический и прочие. Параллельно Воскресенской тянутся еще несколько приличных улиц. Большая Казанская переходит в Большую Красную, а Воздвиженская – в Покровскую, которая затем становится Грузинской. Эти две улицы упираются в знаменитое Арское поле. Когда-то здесь начиналось бескрайнее пространство, достигающее Сибири. Дорога, выходящая из города, так и называется — Сибирский тракт. В прошлом на поле неоднократно сходились для битв Запад с Востоком. Теперь это городская окраина, основательно застроенная. Женский Родионовский институт, церковь Святой Варвары, промышленное училище, университетская клиника, окружной военный госпиталь, водохранилище городского водопровода, духовная академия, вот-вот достроят коммерческое училище. Заканчивается окраина Арским Куртинским кладбищем и академической слободкой. На самом краю города льнет к Казанке Подлужная слобода. За ней раскинулась сначала русская Швейцария, а затем немецкая. Это уже дачные местности, где любят отдыхать жители. Между Швейцариями примостилась окружная лечебница для душевнобольных. Пространство от Воскресенской улицы слева, если идти от Кремля, славится садами. Они будто вытекают один из другого. Банный, Черноозерский, Николаевский, Театральный, Державинский, Панаевский и Лецкой, он же Скобелевский. Черноозерский из них самый обширный и благоустроенный. И лучший в городе ресторан не случайно именно здесь. Ни Банного, ни Черного озера давно уже нет. Их засыпали из соображений санитарии. Остались лишь названия. На месте Банного озера сейчас безобразное здание цирка братьев Никитиных, из которого никак не выгонит за цинизм клоуна-дрессировщика Дурова. Кроме того, слева от Воскресенской расположены Богородицкий женский монастырь, мужское духовное училище, земская больница и обе тюрьмы, пересыльная и губернская. Улицы справа от главной идут уже по склону холма, каждая следующая ниже предыдущей. Малая проломная начинается от толкучего рынка, толчка, где надо внимательно смотреть за карманами. Улица примечательна торговыми рядами, медовым, птичьим и другими. Следующая — большая проломная. На ней собраны все деловые учреждения. Биржа, торговые дома, банковские и нотариальные конторы. Ниже располагается Вознесенская улица. Она купеческая и почти вся принадлежит старообрядцам. Здесь усадьбы Журавлевых, Смоленцевых, Тихомирновых, контора сахарорафинадного завода Ходорковского, а также вычурное здание купеческого собрания. Еще ниже Вознесенской уже Булак. Все поперечные улицы, переходя за него, меняют свои названия. Здесь пролегает южная граница между чистым центром и непрестижным Забулачьем. Восточной границей парадной части служит Рыбнарядная улица, которая за Булаком именуется уже Евангелистовской. Собственно, Булак — это протока, которая соединяет цепь из трех озер с устьем Казанки. Озера называются Кабанами. Верхний, самый дальний, находится за пределами города. В длину он две версты и основательно широкий. Средний Кабан — самый большой. Он уже на городской окраине. Там, в парке Аркадия, веселится гуляющий народ. Ближний Кабан, он меньше других, расположен в посадской части города. На северном его берегу роль главной улицы играет Георгиевская. Между ней и озером пески, где собраны публичные дома, там же и воровские притоны. Вся окружающая местность называется Суконная Слобода. Сюда еще Петр I в 1722 году перевел суконную фабрику, отдав ее из казны в частные руки купца Михляева. Фабрики давно нет, а название осталось. Крутыми улочками 1, 2 и 3 гор эта слобода связана с Академической слободой и Арским полем. Жители 3 горы, кстати сказать, бахвалятся ею. Улица единственная ни разу не горела в многочисленных казанских пожарах. И никто не может объяснить, почему. Торговым центром слободы является Духосошественская площадь. На ней продают скотину и в том числе лошадей. В торговые дни, понедельник и четверг, здесь светопреставление, особенно осенью. А в остальные дни пусто, и в балаганах селятся бездомные. Между средним и ближним кабанами примостилась Архангельская слобода. А еще университетский ботанический сад. В Казани, как уже говорилось, очень любят свой университет. Все, что с ним связано, находится на самом высоком уровне, и сад в том числе. Далее на восток расположились газовый завод и летний ипподром. Выселок за ипподромом не случайно называется Бутырским. Там жулики делят неправильные деньги от скачек, отчего часто происходит недоразумение. Затем уже идут загородные дачи богачей, отдельно русских, отдельно татар. Новый Иерусалимский монастырь с летней резиденцией архиерея и лагерные бараки юнкерского училища. Теперь о Закобанье. На южном берегу Ближнего Кабана расположились плетения, а также старо-татарская и ново-татарская слободы. В двух последних издавна проживает коренное население. Еще Иван Грозный выселил сюда татар. Лучшие мечети, самые богатые правоверные дома, вся азиатская торговля здесь. Кроме того, огромный маловаренный завод московских промышленников-братьев Крестовниковых и городская бойня. Улочки восточной окраины так и называются – Жировка и Маловаренная. Рядом Магометанское кладбище и слобода Поповка. Район железнодорожного вокзала освоен недавно. Городская дума из-за этого вокзала в долгах, как в шелках. Хорошо, хоть строительство водопровода удалось повесить на частный капитал во главе с известным богачом Губониным. Воду добывают из ключей при деревне Пановки, в 18 верстах по Сибирскому тракту, и по трубам гонят в Казань. За 100 ведер берут 18 копеек. В случае пожара вода отпускается бесплатно. Все строительство было закончено в 1874 году, и через 50 лет после этого сооружения водопровода отойдут городу бесплатно. А вот канализации... нет до сих пор. Впрочем, в Петербурге она тоже отсутствует. Булак, отделяющий возвышенную часть Казани от низменной, весь захламлен. Население превратило его в клоаку, в огромную помойку. Помимо обычного мусора, сюда сливают сточную воду сразу несколько бань. От невыносимой вони бывает трудно дышать. Продольные улицы рассекаются поперечными, создавая жилые кварталы. В лучшей части города таких 6. Самая длинная из них — Рыбнорядская. Не только отделяет знатную Казань от незнатной, вокруг нее также сосредоточена торговля жизненными припасами. И особенно волжской рыбой. Ряды идут по обеим сторонам улицы от озера Кабан до Николаевского сквера. Рыбнорядская обладает удивительным свойством. Она вечно в грязи, а в слякоть делается и вовсе непролазной. Никакое мощение не может изменить ситуацию. Поперечные улицы — особенность Казани. Кроме них есть еще односторонние. Название вроде «односторонка кирпичного завода» Лыков не встречал ни в каком другом городе. Особняком стоит Адмиралтейская слобода, приближенная к Волге. Чтобы соединить ее с городом, насыпали длинную дамбу. У дамбы тоже здешняя особенность. Город на холме окружен низменными участками. Многие из них заболочены, местность сырая, нездоровая. Весенний разлив — просто беда. Все вокруг заливается талой водой. Для связи с окраинами и придумали эти дамбы. Адмиралтейская длиной больше версты, и обошлась она казне в 1 000 000 рублей. Другие связывают центр города с Гривкой, Козьей и Ягодной слободами, с пристанями на Волге. А, например, Полянинскую дамбу, что соединяет центр с Новотатарской слободой, весной затапливает так, что не проедешь, но поднять ее повыше денег у городской думы нет. Адмиралтейская слобода тоже старинная. Здесь хранятся в особых сараях галера-тверь, на которой прибыла в город Екатерина II, и катер Павла I. Рядом на пригорке старинный Зилантов монастырь. В слободе татары живут бок о бок с русскими, что не принято в остальных частях Казани. И вполне по-добрососедски, кстати сказать. Поэтому тут выстроены 2 мечети. В быту обе национальности не ссорятся. Зато синодальная церковь не упускает случая побороться за души иноверцев. Есть даже центральная крещено-татарская школа, в которую с трудом набирают учеников. Неподалеку от Адмиралтейской слободы бросается в глаза самый странный казанский памятник – по убиенным воинам при взятии Казани в 1552 году. Он сделан в виде усеченной пирамиды с крестом наверху и является одновременно и памятником, и храмом. Внутри расположен огромный склеп с людскими останками. Сооружение 10-саженной высоты стоит на месте братской могилы. Сколько русских пало при штурме города войсками Ивана Грозного, точно неизвестно, но счет идет на десятки тысяч. Раз в год, 2 октября, из Зелантова монастыря сюда бывает крестный ход. Проводится особо торжественная служба в присутствии войск, начальства и обывателей. А весной в разлив к памятнику приходится добираться на лодках. Ну и, наконец, Устье. Место, где Казанка впадает в Волгу. Это речные ворота города, которые в навигацию работают круглосуточно. Сначала в самый пик половодья временный дощатый городок ставят на полпути к Казанскому холму. Это называется Ближнее Устье. Затем, когда вода спадает, Дальнее Устье берет дело в свои руки. В 3 ряда выстраиваются временные балаганы. Все пароходные компании держат здесь свои дебаркадеры. А еще имеется почтово-телеграфная контора с телефонной станцией, отделение банков, приемный покой, полицейский пост, бараки для переселенцев, а также десятки гостиниц, парикмахерских, трактиров, кухмистерских, лавок и магазинов. Все, что нужно для пассажиров. Есть даже синематограф. Устье — вторая по оборотам пристань на Волге, присоединяющая к волжским еще и камские грузы. Ниже находится пристань Бакалда, но она для буксирного флота. В последнее время то, что не помещается в Устье, стали переводить туда, и Бакалда оживает. В целом впечатление Казань производит противоречивое. Улицы тут мощены плохим камнем, который легко истирается. Оттого в городе летом пыльно, а осенью и весной грязно. Болотистая местность вокруг холма, отсутствие чистых озер в черте города, вонючий булак — все это не способствует санитарии. Есть и необъяснимые особенности. Например, 13% детей в Казани рождаются вне брака. Это в 5 раз больше, чем в среднем по России. Но в той же хваленой Европе эта цифра намного выше. В Париже незаконно рожденными являются 26% младенцев, а в австро-венгерском Ольмюце – до 70%. Однако у города много и достоинств. Казань – ученая столица Поволжья. Здесь целых 4 высших учебных заведения – университет, ветеринарный институт, духовная академия и высшие женские курсы. Тут же штаб военного округа. В округ входят 7 окрестных губерний, от Вятской до Астраханской, плюсом Уральская и Тургайская области, а также Букеевская Киргизская Орда. В городе множество религиозных святынь, 4 собора, 28 приходских храмов, 22 домовых, 3 военных, 4 часовни. Одних монастырей насчитывается 7. Есть римско-католическая и лютеранская церкви. Кроме них выстроено 14 мечетей. Инородческого населения в Казани немного, только 11%. Еще 5 старообрядцы. Православных подавляющее большинство, 8 человек из 10. Сюда входят и чуваши с марийцами. Есть еще евреи, поляки, немцы, армяне и персы. Но с виду кажется, что татар в городе много больше. Это потому, что они бойкие и трудолюбивы, вот и попадаются на каждом шагу. Промышленность в Казани развита средне. Всех фабрик и заводов аж 83. Но из них серьезные обороты показывают Крестовниковы с Алафузовыми и еще паровые мельницы Журавлевых. Дымят 14 кожевенных заводов, 2 водочных и 2 пивоваренных. А прочих фабрикантов пору рассматривать в лупу. Лыков был честным туристом. С путеводителем Загоскина в руках он обошел все интересные места. Начал, конечно, с Кремля. Как бывший солдат, сыщик во всех городах посещал в первую очередь военные храмы. Тут он тоже помолился в церкви нерукотворного образа, находящейся внутри Спасской башни. Изучил всю Воскресенскую, затем в университете посетил анатомический театр. Полицейскому захотелось увидеть скелеты 2 знаменитых разбойников, которые после их казни в 1847 году поместились здесь. За Быковым числилось 105 убийств, а за Чайкиным — 90. Обоих кое-как поймали и забили палками до смерти. «И тут Чайкин», — отметил сыщик. После университета он зашел в церковь Петра и Павла, поразительной красоты и необычной отделки, и остался там надолго. Ничего подобного Алексей Николаевич раньше никогда не видел. Прихожане рассказали гостю, что в храме бывал Пушкин, а в церковном хоре пел Шаляпин. Неудивительно, какие росписи! А семиярусный иконостас? Еще экзотики ради турист заглянул на Сенную площадь, центр татарской торговли. Не Тифлис, конечно, но тоже интересно. В Богородицкий монастырь он не пошел, отложил на завтра. Там будет уже не туризм, а служба. Завершил день коллежский советник визитом к начальнику казанского ЖПП ЖД, жандармский полицейский пункт железной дороги, а подполковнику Ахматову. Там он выполнил приятный долг. Похвалил смелые действия унтер-офицера Шавкина. Подполковник выслушал с удовольствием и обещал наградить храбреца.